Ты согласовал ее текст с Госдепартаментом? Не счел это необходимым. Ведь я просто запросил разрешение на посадку. А, в этом-то все дело. Кого ты запросил? Мы признаем это правительство? Боюсь, ты нарушил существующие правила. Милсон постепенно исчез, неодобрительно качая головой. Хорошо, что это всего лишь сон, — подумал Флойд. Теперь что? Ну вот, этого следовало ожидать. Привет, дружище. Ты бываешь самых разных размеров, верно? Конечно, даже ЛМА-1 не смог бы втиснуться ко мне в каюту, а его большой брат проглотил бы весь Юниверс одним махом. Черный монолит стоял или висел всего в 2 метрах от койки. Флойда неприятно поразило, что у монолита не только форма, но и размеры такие же, как у обычной надгробной плиты. Хотя уже неоднократно отмечали это сходство, до сих пор несовместимость масштабов смягчала психологический шок. Теперь впервые он почувствовал в этом сходстве что-то тревожное, даже зловещее. «Я знаю, что это всего лишь сон, но в моем возрасте напоминание такого рода излишне. Итак, что тебе здесь надо? Может быть, хочешь передать что-нибудь от Дэйва Боумена? Или ты и есть Дэйв Боумен?» «Ну что же, я и не рассчитывал на ответ. Ты в прошлый раз был не слишком разговорчив, правда? Но стоит тебе показаться, как что-то обязательно происходит. Тогда в кратере Тихо 60 лет назад ты послал сигнал на Юпитер, сообщив своим хозяевам, что тебя откопали. А посмотри, что ты сделал с Юпитером, когда мы прилетели туда через 12 лет. Так что же ты задумал теперь?» Часть 6. Убежище. Спасательные работы. Первой и самой важной проблемой, вставшей перед капитаном Лапласом и его экипажем, едва они успели привыкнуть, что под ногами суша, стала полная переориентация. На борту «Гэлакси» все оказалось наоборот. Космические корабли рассчитаны на 2 режима, либо на состояние полной невесомости, либо при работе двигателей на тягу, направленную вдоль продольной оси. Но «Гэлакси» лежал сейчас почти горизонтально, в результате чего все полы превратились в стены. Было похоже, что они пытаются жить на маяке, опрокинутом на бок. Требовалось переставить всю мебель, и, по крайней мере, половина корабельного оборудования отказывалась нормально работать. Однако это была неприятность, неожиданно обернувшаяся благом, по крайней мере, в некоторых отношениях, и капитан Лаплас немедленно воспользовался этим. Команда была настолько занята перестройкой интерьера «Гэлакси», обратив первоочередное внимание на сантехнику, что ему не приходилось беспокоиться о ее моральном духе. Пока корпус корабля оставался воздухонепроницаемым, а мюоновые генераторы снабжали корабль электроэнергией, непосредственная опасность им не угрожала. Требовалось продержаться лишь 20 дней, и к ним с неба придет спасение в виде корабля «Юниверс». Никто даже не вспоминал, что неизвестные силы, правящие Европой, могут воспротивиться еще одной посадке. Эти силы пока не обратили внимания на «Гэлакси». Неужели теперь они помешают спасательной экспедиции? Сама Европа, однако, относилась к потерпевшим кораблекрушение куда менее терпимо. Пока «Гэлакси» дрейфовал в открытом море, сотрясение коры маленького мира практически не влияли на корабль. Но теперь, когда корабль превратился в одно из весьма основательных сооружений на суше, каждые несколько часов он сотрясался от сейсмических возмущений. Если бы он стоял в обычном вертикальном положении, то давно бы опрокинул. сотрясения почвы были скорее неприятными, чем опасными, хотя и вселяли кошмар в тех, кто пережил землетрясение в Токио в 2033 году или в Лос-Анджелесе в 2045 году.